Глава 12. «Стас, это было так непривычно. Даже про себя Таня никогда не называла Дежнёва Стасом. Стас! Просто класс. И что теперь с этим классом делать?» – думала Татьяна, поглядывая на сумочку, в которой покоилась пачка презервативов. «Я загадаю его на Новый год. А после Нового года у Зуевой закончится практика. И там уж хоть зазагадывайтесь, Станислав Борисович. Но до Нового года еще целый месяц Таня может чувствовать себя феей. Разве это плохо?» В операционной Станислав Борисович делал плановое кесарево. Двое перехаживали схватки. Одну принимала Марго. Собрано, уверенно, в меру авторитарно, чтобы роженица не расслаблялась. Второй ребенок, роды шли ровно, без патологии, тьфу-тьфу-тьфу. Забегала Альбина Матвеевна, проконтролировала ситуацию и ускакала в соседний бокс. Таня сходила за неонатологом, проверила уходящих раскрытие, смерила давление, сердцебиение ребенка, занесла в историю родов. Обычная дневная суета. К вечеру, как обычно, началась движуха. Четверых привезли на скорой, эту в 21:30. Пациентка была дерганная, как при ПМС. Была недовольна тем, что ее не положили на родовое кресло тотчас же, а заставили ждать. Потом еще собирали анамнез с глупыми вопросами, о которых все написано в обменной карте. Еще она была недовольна видом из окна в туалете. А как она перед этим была недовольна знакомством с кружкой эсмарха? Разумеется, тем, что осматривала ее Татьяна, слишком молодая и, безусловно, слишком глупая. Дама тоже была недовольна. Но все ее недовольства отступили на второй план в процессе осмотра. Первое, что не понравилось Тане, было отсутствие типичного изгиба спины. Воды отошли час назад. Раскрытие было 4 сантиметра. Татьяна осторожно пропальпировала шейку матки и плод. «Ой!» – взвыла пациентка. «Ты там поосторожнее своими лопищами, не на колхозной грядке!» «Да-да, конечно!» – пробормотала Таня. «Я сейчас!» Она вышла из бокса и, нервно притопывая ногой, набрала Фриду Марковну. «У нас, похоже, переднее лицевое!» — неуверенно произнесла Зуева. «Похоже или переднее лицевое?» — прогремел сочный голос. «По признакам», — отчиталась Татьяна. «Ну, я вживую с таким еще не сталкивалась, поэтому не уверена». «Хорошо, сейчас Станислав Борисович спустится», — вынесла приговор мама Фрида. Таня съежилась, как заяц в 40-градусный мороз. Зубы слегка постукивали. А если она ошиблась? Как смачно она сядет в лужу перед Стасом. Заведующий сбежал по ступеням. Таня из коридора слышала легкую дробь его шагов. «Ну, что у нас тут?» — бодро поинтересовался Дежнёв, приобнимая Таню за плечи и излучая позитив, убивающий сомнения, как кварцевая лампа. «Подозрение на переднее лицевое предлежание, безводный период». Зуева отчиталась, как у доски, пока Станислав Борисович натягивал перчатки. «Я не хочу, чтобы меня осматривал мужчина!» — в очередной раз возмутилась пациентка. Но Таня ничего другого и не ожидала. «Очень жаль, но вас осматривает не мужчина, а заведующий отделением патологии беременности», — ровно поправил ее Дежнёв, приступая к осмотру. «Расслабьтесь, пожалуйста». «У меня нет никакой патологии», – дернулась дама. «Прошу вас, успокойтесь». Голос Станислава Борисовича звучал как снотворное, особенно для Тани с ее хроническим недосыпом. «Татьяна Егоровна предполагает, что у вас может быть проблемное предлежание, при котором естественные роды очень травматичны и для ребенка, и для матери». «Моя гинеколог сказала, что ребенок лежит правильно, головкой вперед», — продолжала бухтеть пациентка. не просто головкой, а лицом. Вроде не спорил с ней заведующий. А это гораздо хуже, чем ножками или ягодицами. Он оставил промежность дамы в покое и начал осторожно ощупывать живот. Послушал стетоскопом. «И вы знаете, — сказал он, став сразу строже, — она права. Татьяна Егоровна, пригласите анестезиолога, и мне нужна кровь для определения группы». «У меня вторая группа», — заявила пациентка. «Как вас зовут?» — спросил Дежнев, обращаясь к ней. «Ольга Михайловна», — официально представилась та, хотя на вид ей было немногим за 30. «Ольга Михайловна, таковы правила. Перед операцией врач обязан самолично проверить группу крови». «И что с ним может случиться?» — скептически поинтересовалась пациентка и согнулась, засипев от схватки. «Формально ничего. Генетическая группа не меняется. Но из-за некоторых заболеваний или во время беременности, когда крови вырабатывается очень много, она может временно давать аномальную реакцию, а нам это...» Таня не дослушала познавательную лекцию доктора Дежнева. Она поскакала в приемник за комплектом для забора крови и сообщить про анестезиолога. Потом в боксе стало тесно. Дежнев осматривал и опрашивал пациентку, дополняя историю. Потом подошел молодой красавчик-анестезист, примерно ровесник пациентки. Ольга Михайловна сразу превратилась в Олю и отвечала на вопросы нового персонажа уже с большей охотой, чем воспользовался Дежнев и так и беспроблемно произвел внутренний осмотр. Таня решила, что дальше не нужна, и собиралась выходить, как ее остановили слова заведующего. «Татьяна Егоровна, готовьтесь ассистировать». «Ассистировать? Это Станислав Борисович ей польстил, видимо, чтобы не опускать перед вредной пациенткой. Какая из нее ассистентка? И специализации операционной медсестры у Татьяны не было. Так что какая от нее польза? В крайнем случае, подай-принеси. Но опыт полезный. Да и вообще приятно, что Дежнев обратил на нее внимание, как на будущего специалиста хотя бы. Красавчик-анестезист тоже обратил на Таню внимание и подбегнул, пока никто не видел. Татьяна смутилась и сбежала готовиться. К тому времени, когда заведующий подошел, Таня была уже в полном операционном облачении. Самой себе она напоминала Гульчатай из гарема. Из-под бесформенного халата виднелся фартук, лицо надежно скрывала маска, волосы – шапочка. И это хорошо. «Татьяна Егоровна, помогите мне, пожалуйста», – попросил Станислав Борисович, неся перед собой вымытые руки, словно собирался обратиться к Аллаху. Он мотнул головой в сторону хирургической маски. Такой же, как та, которой Таня закрывала ему глаза. В глазах Дежнева, как Татьяне показалось, мелькнул хитрый огонек. «Он просто проверяет. Наверняка не знает, вот и пытается поймать». Таня взяла маску, подошла к Станиславу Борисовичу и потянулась, чтобы ее надеть. И неосторожно подняла глаза и сразу опустила. Взгляд Дежнева был как скальпель из бикса, чистый и острый, режущий сердце на куски. Хорошо, что лицо у нее тоже скрыто. «А теперь халат», – велел заведующий. Самое обычное действие превратилось в настоящую муку. Зуева развернула безразмерный одноразовый халат, как положено, осторожно расправила его за края ворота и на вытянутых руках поднесла заведующему. Станислав Борисович вдел руки в рукава, почти обняв, и Таня, привстав на носочки, натянула стерильную одежду до шеи, почти обнимая в ответ. Не поднимая взгляд и не дыша, и не двигаясь, потому что из этого состояния ее вывел голос Дежнева. «Татьяна Егоровна, завяжите, пожалуйста». Чуть насмешливый и чуть хрипловатый. Сзади это было не так страшно. Таня быстро затянула завязки сверху, потом зафиксировала пояс. «Татьяна Егоровна, и мне!» – раздался за спиной голос красавчика-анестезиста. «Вы, Алексей Витальевич, на чужой каравай рот-то не раздевайте!» Вывели Татьяну из сомнобулического состояния слова заведующего. «У вас своя медсестра есть». «Ваша симпатичней», – возразил красавчик Алексей Витальевич. «Я же не спорю», – ответил Дежнев. Тут Таня окончательно засмущалась, но на сцене появились новые действующие лица. Альбина Матвеевна – настоящая операционная сестра, и ее возрастная коллега – помощница анестезиолога. Потом появилась пациентка, уже менее разговорчивая и скорее испуганная, чем недовольная. Впрочем, возможно, и раньше в ней говорил испуг. Просто очень грубо говорил. Начались уколы, установка катетеров, негромкие объяснения. Тане даже доверили обработку операционного поля, хотя она была уверена, что одеванием ее участие и ограничится. «Что-нибудь чувствуете?» – спрашивает Дежнев у пациентки, касаясь скальпелем живота. «Очень отдаленно», – произносит пациентка негромко. «Боль? Боль?» – уточняет анестезист. «Нет, как прикосновение». «Отлично! Как самочувствие?» – уточняет он, пока Станислав Борисович делает разрез стенок живота. «Странное», – произносит Ольга Михайловна. «В целом, кесарево сечение – операция рутинная, но и аппендицит можно вырезать с летальным исходом». Станислав Борисович предельно собран. Вводят лекарства, сокращающие мышцы матки, и Дежнев ее рассекает. С помощью расширителей разрез растягивают. Пациентка недовольно морщится. «Больно?» – спрашивает анестезиолог. «Неприятно», – отвечает пациентка. «У ребенка плотное обвитие», – поясняет неонатолог, принимая ребенка. Рядом суетится медсестра. «Гипоксия средней тяжести, ребенок доношенный». Раздается детский всхлип. «Вам с малышом повезло, мамочка», – продолжает вещать неонатолог. «Врачи быстро среагировали». «Лёша, отключай пациентку», – говорит Дежнёв. Начинается самая долгая процедура – наложение швов. «Твою дивизию!» «Матка наполняется кровью, плотное прикрепление», – констатирует он вслух. «Но как же так?» – не понимает Таня. «У неё же на УЗИ всё было нормально, я смотрела». «Я тоже смотрел», – отвечает кряхтя Стас и коротко ругается сквозь зубы. «Наберут корочек, халтурщики. Гипотоническое кровотечение. Аля, массаж матки. Татьяна, держи расширитель». Таня, словно очнувшись, перехватывает ручку. Удивительно, руки действуют уверенно. Сказываются рефлексы. «Стас, атоническое», – произносит Альбина Матвеевна. «Работаем по Генкелю Тиканадзе», – сообщает Стас. «Таня, щипцы мезо». «Давление падает», – раздается тревожный голос Алексея Витальевича. «Кровь из вены!» – испуганно говорит его ассистентка. «Кровь из носа, Стас!» – приговором звучат слова анестезиолога. «ДВС», – констатирует ровно Дежнев. «Экстирпируем. Татьяна, зажим. Аля, отсос». Таня действует автоматически, наблюдая, как иссекается матка молодой еще женщины. Потому что иначе молодой женщины просто не будет. ДВС-синдром – суровый приговор, для многих смертельный. Организм, в один момент израсходовав все свои ресурсы на свертывание крови, не может наскрести и крохи. Пациент впадает в шоковое состояние, один за другим начинают отказывать органы. В тишине между писком приборов слышен монотонный шепот сестры-анестезиолога. Татьяна краем глаза замечает, как пальцы женщины быстро перекрещивают лоб пациентки. Станислав Борисович работает уверенно и, словно прислушиваясь к нему, успокаиваются остальные. Останавливается кровотечение, стабилизируется давление. Дежнев накладывает швы. «Все, коллеги, «Благодарю за работу», – произносит он. И Таня понимает, что у нее просто нет сил. Нет сил сдвинуться с места. «Таня, ты молодец», – говорит Станислав Борисович, стягивая перчатки. «Я-то тут при чем?» – отвечает она. «Это вы спасли ей жизнь». «А ты спасла ей единственного ребенка». Заведующий сжимает ее плечо. «Аля, я заполнять документы. Подойдешь?» Обращается он к коллеге и уходит, сутулившись. Пациентку отвезли в реанимацию. «Боевое крещение?» – поинтересовался красавчик-анестезиолог. На взгляд Татьяны он был пугающе красив. Слишком ухоженный, слишком накачанный, со слишком правильными чертами лица, как у голливудских героев. Дьявольски красив. Но те, кого анестезиолог-реаниматолог вытаскивал с того света, наверное, сравнивали его с ангелом. «В экстренной ситуации», – пояснил свою мысль Алексей Витальевич. «Типа в остальном не крещение». «Да, очень страшно было», – призналась Таня. «Ни за что бы не сказал», – продолжал анестезист в том же духе. «Вы действовали абсолютно уверенно». Будто он там что-то видел, кроме пациентки. Вроде и приятно, а с другой стороны, приятнее было бы, если бы это было правдой. Таня стала развязывать одноразовый гаремный наряд, в зеленовато-голубую расцветку которого добавились бордовые пятна крови. «Давайте помогу». Алексей Витальевич подошел сзади и начал развязывать завязки на шее. «Нет, ну в роддоме», – раздался голос Дежнева. «На 5 минут девушку без присмотра оставишь, уже раздевают». В его голосе слышалась насмешка. «Станислав Борисович, любезный, ну дайте мне». «Это не ко мне, Лёша». «Дайте мне пообщаться с молоденькой красивой девочкой, прежде чем я опять вернусь в компанию вонючих бородатых мужиков». «Вы льстите нашим хирургам», бросил Станислав Борисович. «Прежде чем вы вернетесь в их компанию, вам нужно заполнить историю. И, как вы понимаете, с утра явка к ночмеду с повинной неизбежна для всех участников инцидента». «Мне тоже?» – испугалась Таня. «Нет, это удовольствие только для врачей», – отрезал заведующий. «Татьяна Егоровна, наверняка в родзале ждут вашей помощи». Мужчины ушли. Таня бросила взгляд на часы. 1:15. В 12:00 Золушка, твоя карета превратится в тыкву. Наплыв в родзале рассосался. Кроме прокисаренной Ольги Михайловны, остальные, прибывшие по скорой, рожали второго, а одна даже третьего. Так что отстрелялись по-быстрому. Двум первородкам еще было гулять и гулять. Чувство горечи во рту после операции не проходило. Находиться в этом состоянии дальше стало невыносимо. Таня решила воспользоваться паузой и выйти подышать. Она отпросилась на 15 минут Ольбины Матвеевны, переоделась в уличное и вышла на крыльцо. И оказалось, что не у нее одной горчит во рту или на душе. Станислав Борисович стоял, опершись на перила, и смотрел на ночной город. В его позе было что-то обреченное. «Вы сделали все возможное», – решилась Таня и встала рядом. «Ты меня утешаешь?» – фыркнул Дежнев. «Совсем не тот Дежнев, который просил подать ему халат. Тот Дежнев, который отчитывал молодняк за ее писульки». «Да», – просто ответила Таня. «А что ей теперь оправдываться? Нет, я просто мимо проходила и само вырвалась». Между ними повисло тяжелое молчание. «Нужно было сделать невозможное», – наконец тихо произнес Станислав Борисович. «Вы же врач, а не волшебник». «С вашей точки зрения, это должно меня утешить?» Дежнев перевел взгляд с темной заснеженной улицы на нее. Теперь Таня уперлась взглядом в темноту теней, отбрасываемых зданием больницы. «Станислав Борисович, а почему вы стали гинекологом?» – тихо спросила она, не поворачиваясь к собеседнику. Дежнёв снова фыркнул. «Ждёшь возвышенных историй о вечном долге перед матерью, комплексах в сексуальной сфере или пафосных слов о чуде рождения?» Таня чувствовала, что Дежнёв смотрит на неё. Она пожала плечами. «Всё просто и банально», – жёстко произнёс заведующий. «Вообще, я мечтал стать хирургом, но не написал вовремя заявление на специализацию. Прохлопал ушами, и меня распределили, где оставались места. Вот и вся романтика. А тебя сюда каким ветром забросило?» Татьяна взглянула на собеседника и наткнулась на его пристальный взгляд. Зуева опять пожала плечами. «Просто хотела здесь работать», – ответила она, «не делая акцента на «здесь», не признаваясь, что рядом с ним, умалчивая про те годы, которые она сюда шла». «Теперь работаешь. Стало легче?» Таня в очередной раз пожала плечами. «Просто не разговор, а зарядка какая-то». «А вам?» – спросила она спустя какое-то время. «Через пару дней станет. Вы, Татьяна Егоровна, по делам шли? Или просто нос поморозить?» «Я до магазина», – соврала Таня. «У Альбины Матвеевны отпросилась». «Вот и бегите в магазин». «Вот и поговорили».